Глава 9. «Надо выбираться из города». Сэм Чу постучал указательным пальцем по своему коммуникатору, а потом покосился на меня. «Слышишь, наемник?» «Слышу», — отозвался я. «Предложение есть?» «Я тут новичок». «Но ты парень крученый, и башка у тебя вроде бы соображает». Я ему не ответил, а огляделся. Грязный закоулок в не самом благополучном районе Браунсвилля, примерно в километре от особняка смотрящего. Пока нас не обнаружили, но это дело времени. Тут и там в городе вспыхивали перестрелки. Это вражеские наемники и жандармы добивали бойцов клана Кампино. Все выезды из города перекрыты, и на помощь из Тангархолла рассчитывать нельзя. Связь отрубили, и сделано это, скорее всего, по приказу временного начальника городской жандармерии. Поэтому Дон Илья Кампино о проблемах в Браунсвилле может пока еще не догадываться. А если он уже в курсе, то собирает отряды и укрепляет позиции в родной вотчине, а к нам вышлет разведку. Короче, ничего хорошего. Прав, Сэм. Надо выбираться. И я знаю, как. Но сразу отвечать смотрящему не стал. Можно еще немного потянуть время и отдышаться. Пару минут мы молчали, и когда я заметил, что Сэм сейчас заговорит, опередил его. «Есть одна мыслишка!» «Говори!» «На съемные квартиры и базы клана нам соваться нельзя, верно?» «Да!» «По автострадам и монорельсу из города не выбраться, так?» «Да!» «Частные аэродромы есть?» «Один, и он за городом». «А если по реке попробовать?» «О чем ты?» «Когда вчера в город въезжал, видел реку, которая пересекает Браунсвилл и причалы с лодками?» «Продолжай». «По-моему, все просто. Сейчас вломимся в ближайший дом, сменим одежду и спустимся к реке. Там украдем лодку или катер, а потом сплавимся вниз по течению». «За рекой тоже могут присматривать». Сэм поджал губы. «Могут, но ничего лучше я не придумал». «Ладно», — согласился он, — «попробуем. А то у меня сейчас с идеями совсем плохо. Кругом предатели, и никому верить нельзя». Домик, в который можно вломиться, не выбрали. Кругом лачуги и старье, да и народ тут такой, что на попытку взлома может отреагировать выстрелом. Зато за углом обнаружили магазин. Черный ход рядом, и мы не медлили. «Ломай!» — приказал Сэм. «Погоди!» — я постучал в обшитую металлом дверь. Ответа нет, и я снова стал колотить по обивке. «Кто?» — наконец мы услышали грубоватый женский голос. «Товар привезли!» «Какой товар?» «А я знаю, у меня накладная, сама посмотри!» Дверь открылась, и перед нами предстала полная пожилая мулатка в цветастом сарафане и сигаретой в зубах. «Спокойно!» Сэм толкнул женщину внутрь и вошел первым. Я просочился следом. «Ты здесь одна?» Смотрящий посмотрел на мулатку и вопросительно кивнул. «Нет!» Она испугалась, но смогла ответить. «Еще Альберто, грузчик!» «Где он?» «Пьяный, в комнате отдыха валяется». «Это хорошо. Закрывай магазин». «А вы мне ничего не сделаете?» «Нет. Даже наоборот. Поможешь нам, и мы тебя отблагодарим. Про Дона Кампино слышала?» «Конечно, конечно!» «Мы его люди». Женщина послушно выполнила приказ Сэма и закрыла магазин, а я проверил комнату отдыха. Грузчик в самом деле находился здесь. Он спал, и от него разило перегаром. Магазинчик торговал скобяными изделиями и рабочей одеждой. Нам это подходило. И через 15 минут, сменив наряды, в облике строителей мы покинули наше временное убежище. Мулатку связывать не стали. Скинули броню и разгрузки, велели ей присмотреть за нашим имуществом и забрали у нее ключи от старенького автомобиля. Река недалеко, в паре километров. Из оружия только пистолеты. Когда покинули магазин, мимо пробежали наемники конкурентов, 6 хорошо вооруженных бойцов, и один окликнул нас. Видели здесь людей в броне и с автоматами?» Сэм напрягся. А я, изобразив испуг, жалобно улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Нет!» Кивнув, наемник помчался за товарищами, а мы сели в машину и покинули опасный район. У реки были через 10 минут, и нас никто не останавливал, хотя несколько раз попадали жандармы и бойцы противника. То ли маскировка сработала, то ли мы всем казались неопасными. А что поделать? Горожане привыкли к разборкам, и Браунсвиль, несмотря на уличные бои, продолжал жить привычной жизнью. Остановились на набережной, бросили транспорт, и я оглядел прогулочные катера, которые находились неподалеку. Сразу же заметил на одном черно-белый флаг. Для меня знак того, что он арендован Ломовым, и уверенно направился к нему. Затем, словно так и надо, без нервов и криков, сразу прошел в рубку и застал здесь Валеева. Сержант выглядел словно настоящий моряк в тельняшке, которую носили еще земные мариманы, и в белой фуражке с кокардой в виде якоря. Сэм собирался выхватить пистолет, но я его придержал, положив руку ему на плечо. Он мне доверился, и я обратился к Валееву. «Старый, заработать хочешь?» «Кто ж не хочет?» — он хмыкнул. «Нам вниз по реке нужно до ближайшего городка. Сколько возьмешь?» 300 фунтов». «Старый, побойся Бога, много!» В разговор вмешался Сэм. «Нормально, только сразу отчаливаем». «Без проблем!» — Валеев заулыбался. Прошла минута, и мы отвалили от причала. Катер выбрался на середину реки и резко набрал скорость. Город прошли быстро. Справа и слева степь. Все спокойно, никто за нами не гнался, и вскоре появилась связь. Коммуникаторы заработали, и Сэм с облегчением выдохнул. «Пронесло!» Сказав это, он отправился на корму звонить Дону Кампино. Мы с Валеевым остались одни, и я спросил его: «Как Ломов с ребятами?» «А чего им?» Сержант покосился на меня. «Славно постреляли, развлеклись и отошли. Им понравилось». «А что мастер?» «Работает. Железяка. И даже сейчас за нами присматривает». Валеев ткнул пальцем в видеокамеру, которая фиксировала все, что происходило в рубке. Дольше поговорить не получилось. Меня позвал Сэм. «Выйди. Разговор есть». Я остановился рядом с ним и облокотился на леер. Потом посмотрел на Сэма, который, в свою очередь, тоже разглядывал меня и спросил: «Какие будут распоряжения, шеф?» «Пока никаких». Он слегка покачал головой, помедлил и задал вопрос: «Как говоришь, тебя зовут?» «Демид Валенштейн». «Я тебе обязан, Демид. Ты мне жизнь спас, прикрыл от жандармов, и такое не забывается. Сэм Чу всегда отдает долги. Надеюсь, Дон Кампино даст мне возможность оправдаться. И если я уцелею, ты займешь место Алонсо. Потянешь?» «Постараюсь», — я пожал плечами. «А что по оплате?» «Не обижу». «Хорошо, если так». Он замолчал и задумался, а я вернулся в рубку и подмигнул Валееву. Понятно, что Сэму придется туго, и его могут запросто скормить лаконийским червям. Есть такая пытка в семье Кампино. Но просто так матерого боевика не свалить. Поэтому, скорее всего, он уцелеет, и Дон даст ему задание отбить город. Сэм с этим справится. И ему, конечно же, понадобятся верные люди, на которых он может положиться. А тут я, Тоффер Демид Валенштейн. Чем недоверенное лицо? На эту роль подхожу почти идеально, хотя за мной будут присматривать. Сэм Чу не такой простак, чтобы сразу довериться своему спасителю. Если бы это было так, его бы давно пришили и закопали. За размышлениями время пролетело быстро. Катер добрался до городка Камхал-Гловер и причалил. Сэм расплатился с Валеевым, который отправился обратно в Браунсвиль, а нас уже ждал автомобиль с охранниками, которые доставили смотрящего и меня на местный аэродром. Дальше был вертолет, который полетел в Тангархолл. И когда он приземлился, мы расстались. Сэма повели к Дону, а меня на одну из квартир клана. Временное пристанище оказалось однушкой на окраине. Кстати, невдалеке от синего паруса. Спокойно, тихо и чисто. Есть ванная, а в холодильнике еда. Один минус – нет сменной одежды. Первое, что я сделал – помылся. Потом пошарил в холодильнике, наложил на поднос колбасу, сыр, ветчину и овощи. Как говорится, люблю повеселиться, особенно пожрать. С полным подносом присел на диван перед телевизором, включил его и увидел на экране мастера. Искусственный интеллект не оставил меня, даже здесь достал. И я спросил его, как с прослушкой в квартире? «Чисто!» – изображение в такт голосу шевельнуло губами. «Какие новости?» «В Браунсвилле закончена зачистка людей Дона Кампино, и клан Вануччи выводит из города наемников. Помощник покойного начальника жандармерии тоже погиб». «Его зачистили?» «Нет, он так торопился сбежать из города, что попал в аварию». «Идиот! Сколько боевиков Кампино смогли уцелеть?» «Полтора десятка». «Каковы потери сторон?» «Клан Кампино потерял 182 человека. Клан Вануччи гораздо меньше, всего 43. Жандармерия лишилась 17 сотрудников. Кроме того, есть потери среди горожан. Погибших 19, раненых 69». «Да уж, ночь длинных ножей, точнее день. Разговор Сэма Чу и Дона показать сможешь?» «Не получается. Слишком серьезная защита в доме Кампино. Пытаюсь ее взломать, но атаки провожу осторожно. Из-за этого задержка». «Что еще интересного?» «Сообщение от Маркина. Запись». «Давай». Мастер пропал с экрана, и вместо него появился братец Роберт. «Привет, Тор!» Маркин находился в рубке теневика и слегка приподнял правую ладонь. «У нас полный порядок. Ждем приказов и тоскуем. Как ты приказал, выслал разведку к стойбищам мутантов, и парни смогли взять вождя. Чисто уйти не получилось. Пришлось пострелять. Но абордажиры оторвались от дикарей и скоро будут на борту. По результату допроса пленного пришлю отчет». Маркин замолчал, кинул взгляд в сторону и снова посмотрел в объектив камеры. «Есть еще один момент, который может тебя заинтересовать. Сенсоры теневика зарегистрировали мощный всплеск энергии в центре материка Салем. Что это, определить не удалось. Данные пересылаю мастеру». «Удачи, брат!» Снова на экране искусственный интеллект. «Данные с теневика получены». «И что это было? Откуда всплеск энергии в джунглях, где кроме дикарей и мутантов никого нет?» «Мне неизвестно, командир». «А догадки имеются?» «Неправильно сформулирован вопрос. Я не привык оперировать догадками. Нужно больше информации». «Ладно. Не догадки, а версии имеются?» «Да». «Подготовь список». «Слушаюсь, командир». Махнув рукой, я отключил телевизор и приступил к трапезе. «Загадки подождут. Вот допросит Маркин вождя мутантов. Может быть, что-то и прояснится».